Протоиерей Сергий Николаев. Грех или грешок? Грехи языка – одни из самых трудноопределимых, и потому так часто появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать, не заметить. К сквернословию, особенно в последнее время, так привыкли, что многие его действительно не замечают и удивляются, что слова эти – все еще являются нецензурными. Слово. Звук, живущий доли секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, поищи эти звуковые волны. Слово – почти нематериальное явление. Кажется, и говорить-то не о чем. Но слово – то, что уподобляет человека его создателю. Самого Спасителя мы называем Божественным Словом. Творческим Словом Господь создал из небытия наш прекрасный мир, космос, как называли его греки. Это значит красота. Но человеческое слово обладает творческой силой и воздействует на окружающую нас действительность. Слова, которые мы произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность. А наши сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой мы живем. Наше слово может содействовать Божьему замыслу о мире и о человеке, а может и противоречить ему. Церковь всегда призывала своих чад быть внимательными к словам и особенно предостерегала от греха сквернословия. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе», учит апостол Павел. А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, настаивает он. Не случайно апостол называет эти слова гнилыми. Святые отцы говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие же, или так называемый мат, по своей тематике относится к блуду и смердит, хотя не все это ощущают, придышались. И что удивительно, запах только что съеденной котлеты сразу же стараются приглушить жевательной резинкой. Поту с помощью какого-то снадобья из баллончика вообще перекрыли дорогу наружу, чтобы как-нибудь не запахнуть на людях. Туалетную бумагу стали делать с фруктовыми отдушками, а духовного зловония от матерщины совершенно не чувствуют, и даже женщины. Есть такое тропическое растение – скопелия. Его цветы – само совершенство формы и цвета. Но невероятно! От палево-оранжевых светящихся лепестков исходит запах гниющего, разлагающегося мяса. Когда из прекрасных женских уст вылетает матерная брань, я всегда вспоминаю оранжерею, нежные восковые лепестки и страшное зловоние над ними. И опять недоумеваю, зачем было укладывать в модную прическу волосы, подбирать фасон и расцветку костюма, подправлять какие-то изъяны на лице, чтобы потом оттолкнуть от себя ураганом грязных слов. Речь наиболее ярко обнаруживает нас, позволяет окружающим увидеть наше истинное лицо. «Заговори, чтобы я увидел тебя». Это изречение принадлежит Сократу, мудрейшему из древних греков. Женщина с грубой лексикой может выглядеть привлекательно, только когда она молчит, как цветок скопили за стеклом. Обыденность и распространенность этого греха почти узаконила его. И мало кто из матерщинников задумывается, какая беда для общества и для каждого из нас заложена в матерной брани. Мистические корни этого явления уходят в глубокую языческую древность. Люди дохристианской эпохи чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть двояким. Демона либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное можно наблюдать в начале драки, когда противники, делая свирепые гримасы, кричат друг другу о своей жестокости, о своей гневливой невменяемости, о готовности позволить себе то или иное гнусное поведение. То есть, каждый из них пытается придать себе в глазах другого как можно больше скверности, для страха или от страха. Но и призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одержимость, свою готовность к общению с ним. Таким образом, мат являлся средством связи с демоническими силами. Таковым он и остается. Его относят к инфернальной, то есть демонической, адской лексике. Через скверные слова человек сам отдает себя в руки беса, становится одержимым. Некоторые, наверное, знают, что избавиться от привычки матерной брани труднее, чем от курения. Годы и годы люди приходят с этим грехом на исповедь, пока, наконец, не освободятся от него. В медицинской практике известно следующее явление. Парализованный человек, у которого полностью отсутствует речь, не в силах выговорить ни да, ни нет, но может, тем не менее, совершенно свободно произносить целые выражения, состоящие из непечатной брани. Явление необычное, но встречающееся. Мне самому дважды доводилось сталкиваться с подобным. И вот каким образом. Некоторое время назад мы с семьей снимали дом в деревне. Нашим соседом через улицу был парализованный мужчина, почти недвижимый. Он мог лишь слегка шевелить одной рукой. Каждый день родственники выносили его на деревенскую улицу и, подложив дощечку, укладывали на зеленой лужайке перед воротами или усаживали, прислонив к дереву. Что ж, дома, в четырех стенах, больному, конечно, было скучно. Как-то раз, стоя возле своей калитки, я вдруг услышал громкую брань. Через несколько секунд она повторилась. Потом еще. Это было странно, так как местные жители вслух громко, да еще рядом с духовным лицом, не выражались. Я оглянулся. Улица была пуста. Только больной сосед лежал на своей дощечке. Выражение его лица было, как всегда, неопределенным. Но ведь не послышалось же мне. От кого могла исходить эта брань, подумал я. Тут из калитки вышла жена. Она и объяснила, что паралитик часто произносит эту непристойную фразу. Причем только ее. Зато четко и внятно, как здоровый. Произносит с различными интонациями. Этой фразой он выражает просьбу, гнев, недовольство, жалобу. Ей же здоровается с проходящими и сообщает им о самочувствии. Когда ему что-нибудь нужно, он повторяет ее, не переставая, кричит, пока не услышит в доме. Позже мне не раз пришлось в этом убедиться. Второй раз с похожим случаем я столкнулся также в сельской местности. Мне необходимо было узнать один адрес. И чтобы навести справки, я постучал в дверь первого попавшегося дома. Изнутри послышался какой-то звук. И я, знакомый с деревенскими обычаями, без лишних церемоний переступил порог застекленной терраски. Немедленно раздалась громкая брань. Я оглянулся и, увидев человека, сидевшего в глубоком старом кресле в углу терраски, сделал шаг в его сторону, желая объяснить, что я не вор. Но тот опять выкрикнул непристойное выражение. Причем несколько раз подряд. При этом интонации его голоса вовсе не соответствовали словам. Было впечатление, что мужчина кого-то зовет. Долго раздумывать на эту тему мне не пришлось, так как на терраску вышла хозяйка. Она поздоровалась и сразу же принялась извиняться за мужнину брань. «Вы нас простите. Так уж вышло, что у него после инсульта вся речь отнялась, а эти слова остались. И теперь он только и может что ругаться. Уж как мы измучились! И перед соседями стыдно!» Странность такого явления говорит о многом. Получается, что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам, чем остальная речь. Небес ли, используя греховный навык человека, оказывает ему такое благодеяние, демонстрируя тем самым свою власть над частично омертвевшим телом? Что же будет после смерти? Власть демона станет полной и окончательной. Одну девушку после воцерковления очень интересовала судьба ее умершей бабушки. Дело в том, что бабушка была верующей, ходила в церковь, молилась, постилась, и девушка была убеждена в том, что ее благочестивая бабушка находится в раю. Но ей хотелось удостовериться в существовании рая. Поэтому девушка молилась и просила Господа как-то открыть ей, как там ее бабушка. Однажды бабушка приснилась ей и сказала, что находится в аду, потому что при жизни, хотя и ходила в церковь, молилась и постилась, но часто ругалась скверными словами. Незавидна судьба сквернослова, и церковь предупреждает, что злоречивые Царство Божие не наследуют. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, говорит Спаситель. Святитель Григорий Двоеслов рассказывал историю, случившуюся в Риме. В нашем городе один человек, всем известный, имел сына лет 5, которого очень любил и воспитывал без всякой строгости. Мальчик, которого все ублажали, привык произносить скверные бранные слова. И какая бы мысль ни приходила ему в голову, он тотчас же начинал по привычке злословить. Бранил не только людей, но случалось дерзал хулить и, страшно сказать, самого Бога, произнося хулы на святые предметы. А отец не запрещал ему говорить те хульные скверные слова. Во время моровой язвы, бывшей у нас за 3 года перед сим, мальчик тот разболелся к смерти. И когда отец держал его у себя на коленях, то по рассказам лиц, которые там находились сами, пришли нечистые бесы взять окаянную душу мальчика. Мальчик, увидев их, затрепетал, закрыл глаза и стал кричать: «Батюшка, отыми меня от них, отыми!» И со страшным криком спрятал свое лицо за пазуху своего отца, стараясь как бы укрыть себя. Отец, глядя на малютку, как он трепетал, спросил: «Что ты видишь?» Мальчик отвечал: «Пришли черные люди, хотят меня взять». И, сказав сие, стал произносить скверные и богохульные речи, к которым привык. И тут же умер. Сквернослов не только свою душу отдает во власть бесов, но влияет и на состояние души окружающих его людей, и даже на их здоровье. Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на наше сознание, формирует и изменяет его. лучшую ли сторону преобразует его скверная брань. Однажды услышанное слово живет в нас до конца жизни. Анестезиологи рассказывают, что под наркозом, когда ослабевает воля, человек, никогда не употреблявший скверных слов, случается, скажет что-либо из когда-то услышанной брани. Как уже было сказано, брань деструктивна и в отношении нашего здоровья. Произнесенное или услышанное бранное слово оказывает на нас воздействие, сопоставимое с легким сотрясением мозга. У писателя Фазиля Искандера упоминается случай, когда здоровый и сильный мужчина, услышав матерную брань, бледнеет и падает в обморок. «Не могу привыкнуть», – смущенно говорит он. Один мой приятель, молодой человек, по своему воспитанию относился к матерщине неприязненно, но не замечал за собой какой-нибудь особенной реакции на нее. Когда же он стал ходить в церковь, молиться, исповедоваться и причащаться, то изменилась и его реакция на скверные слова. Как-то раз, великим постом, он пошел в баню. Для него, как и для многих русских людей, баня всегда была большим удовольствием. Но в тот раз ему не повезло. Рядом с ним двое незнакомцев горячо что-то обсуждали и непрестанно сквернословили. Не ссорились, а так, походя, пересыпали свою речь матерными словами. Сначала молодой человек почувствовал себя неуютно. Потом его стало слегка подташнивать. А потом, как он рассказывал, он почти потерял сознание. Перед глазами у него все поплыло, и он чуть не грохнулся на каменный пол. Понятно, ведь с церковной жизнью у него изменилось и окружение. Сквернословие рядом с собой он давно не слышал, потому его организм так и откликнулся на грязные слова – тошнотой и головокружением. Неприятное впечатление было настолько сильным, что от удовольствия попариться ему на некоторое время пришлось отказаться. Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистые пожелания, сквернословие мастит дорогу к разврату. Целомудрие и чистота не смогут ужиться со скверными словами. Дети, недовольствуясь отвлеченными звуками, обязательно будут стремиться узнать значение услышанного. Растление малых сих будет лежать на совести сквернослова. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит, предостерегает Спаситель. Сквернословие заглушает, притупляет чувство стыда не только у детей, но и у взрослых. Стыдливый же, как говорит святитель Иоанн Златоуст, Бог вложил в природу нашу, чтобы она предохраняла нас от греха. Ту же мысль находим и у святителя Григория Ниского. Великим и сильным окружением к избежанию греха служит обыкновенно хранящийся в людях стыд. Для того, думаю, и вложенный в нас Богом, чтобы такое расположение души производило в нас отвращение от худшего. По мнению святителя Дмитрия Ростовского, наибольший стыд происходит от обнажения наготы телесной. Матерная брань, символизируя такое обнажение, заставляет преодолеть этот наивысший градус стыда, разрушая защитную стену стыдливости и повергая человека в бесстыдство. Ведь презрение стыда есть бесстыдство, говорит святитель Григорий Богослов. Там же, где бесстыдство, нет Бога. Неустойчив, хрупок мир в семье сквернослова. Брань возбуждает и раздражает человека. Но самое большое несчастье в такой семье – это судьбы детей. Дети, слыша грязную речь, сами приучаются сквернословить. Умственное развитие таких детей заторможено. Чем раньше внимание ребенка обратится к половой сфере, тем более в таком низменном и примитивном отображении, тем медленнее будет идти его духовное и умственное развитие. Есть наблюдение, что у таких детей замедляется и рост, и в итоге они не дотягивают до заложенного в них природой. Те родители, которые не стесняются в выражениях, должны помнить, что сквернословие, уничтожая в ребенке чувство стыда, является мостиком к последующим преступлениям. Ведь, изгоняя из дома стыд, эти родители изгоняют и лучшего воспитателя. Ибо стыд часто больше страха обучал избегать дел несообразных, говорит святитель Григорий Ниский. Пусть они не ищут потом виноватых в случае несчастья с сыном или дочерью. Они сами запланировали его. В воспоминаниях преподобного мученика архимандрита Кранида Любимого описан следующий случай. Лет 20 назад, когда я был еще в обители преподобного Сергия, пришел помолиться преподобному Сергию, угоднику Божию, крестьянин Яков, прихожанин храма той местности, где я родился, и зашел ко мне. Видя необыкновенную грусть на лице его, я спросил о причине его грусти, и он поведал мне следующее. «У меня есть сын, младенец лет 6, который привык к такому ужасному пороку срамословия и ругани матерным словом, от которой даже я, мужчина, прихожу в смущение и ужас. Пробовал было наказывать, после наказания бросал в подпол, но все это не помогает. Мой сын хуже озлобляется и с таким ожесточением произносит ругань, что даже чернеет в лице. И тогда страшно бывает смотреть на него. Ясно, что к душе малютки приразился дьявол и понуждает его к сквернословию. Я спросил отца, откуда же малютка мог научиться такому ужасному сквернословию? Тогда крестьянин сознался, что причина сего он сам. «Я, — сказал он, — имею эту привычку сквернословия, когда бываю в нетрезвом виде. Вот о сём-то я больше всего и скорблю, что сам насеял эти погибельные плевелы в душе невинного ребенка». Видя его смущение душевное и слезы, жаль мне было от всей души сего страдальца. Но помочь ему в горе я ничем не мог, кроме искреннего сердечного слова утешения. И вместе с тем посоветовал ему всю скорбь души своей излить пред мощами преподобного Сергия и как живому поведать тому печаль своего сердца и просить его дивной помощи себе и страждущему погибельным недугам малютке. Через год после сего свидания с Яковом я виделся с ним на родине и спросил о малютке. Слезы обильной струей потекли из очей Якова при вопросе о сыне. Успокоившись, он сказал мне: «Дивен Бог во святых своих! Молитвами и предстательством преподобного Сергия малютка мой за последнее время совсем перестал сквернословить. Да и сам я теперь, благодарение Богу, водки уже не пью». Нередко люди, подверженные греху сквернословия, чтобы как-то оправдать себя в глазах окружающих, говорят, что к сквернословию их вынуждает среда, или что они не получили в детстве правильного воспитания. Приведу такой пример. У нас на приходе работала одна женщина, помогала готовить. Она всегда приводила с собой маленькую внучку. Приготовит обед, накормит всех, потом уберет посуду, помоет полы, а домой не идет. все ищет, что бы еще сделать. Ей бывало говорят: «Да иди ты домой, не мучай ребенка». Она улыбается виновата, а домой все равно не идет. Сама-то она не жаловалась, а знакомые потом рассказали, что дома у нее настоящий ад. Все ее близкие, муж, сын и дочь, постоянно пьют. Каждый день в квартире пьяные компании, крики, скандалы и, конечно, все матом. Внучка ее, можно сказать, зачата, родилась и растет среди постоянной матерщины. Для малышки отказаться от матерных слов все равно, как от части себя, от руки или ноги, или от собственной кожи. Всего-то один или два раза в неделю бабушка приводила ее в церковь. Но через какое-то время девочка не только перестала произносить грязные слова, но и других детишек, не сдерживавших свой язык на церковном дворе, речь, конечно, не о мате, а просто о грубых словах, останавливала. «Нельзя так говорить. Ты ведь причащаешься». Малышка сделала свой выбор, хотя она живет все в той же тяжелой атмосфере. Раньше матерную брань называли еще солдатскими словами, потому что сквернословие было большей частью распространено в солдатской среде, между людьми на 25 лет оторванными от семей, общения с близкими, привычной крестьянской работы, родных мест, людьми, отчаявшимися в своем будущем. Позже язва сквернословия поразила и рабочую среду, сформировавшуюся почти в таких же отчаянных обстоятельствах. Без семей, в непривычных отношениях, люди жили сегодняшним днем. Все это были люди, с точки зрения основного населения, несчастненькие, попавшие в тяжелые обстоятельства. Их жалели, но тех, кто перенимал их дурные привычки, осуждали. Наверное, это в советское время появился тип начальника-демократа, демонстрирующего свою близость к народу через употребление крепких слов. Появилось даже выражение «сказать крепко» по-русски. Хорошо бы знать, что матерные слова в большинстве своем отнюдь не русского происхождения. Русский же человек, хотя бы в своих идеалах, всегда отличался целомудрием. Эти целомудрие и стыдливость отразились в национальной одежде и быте, удивлявшем иностранцев строгостью и чистотой нравов. При благочестивых царях Михаиле Федоровиче и Алексея Михайловича за сквернословие полагалось телесное наказание. По рынкам и площадям ходили переодетые чиновники, хватали матерщинников и тут же на месте, чтобы другим неповадно было, наказывали их розгами. Удивительно, что сегодня многие образованные люди считают нормальным, невзначай эдак, тонко-интеллигентно выругаться, возможно, желая подчеркнуть таким образом широту своих взглядов. Так и просится на язык Достоевский: «Широк русский человек, хорошо бы сузить». А между тем на них лежит огромная ответственность. В России к образованным людям всегда относились с уважением. Образованный человек именовался личным почетным гражданином. Университетское образование приравнивалось к офицерскому званию и позволяло обладателю пользоваться правами личного дворянства. Знание почиталось. Глядя на образованного человека, простые люди как бы говорили себе: «Мы по темноте своей можем впасть во многие грехи и ошибки, но он-то знает, где свет. Он человек грамотный». Образование помогает человеку воссоздать в себе образ Божий. Именно понятие воссоздания образа Божия отражает слово «образование». Поэтому грязная ругань из уст интеллигента особенно недопустима. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Кто-то может сказать, что для них сквернословие – несознательная брань, что грязные слова они произносят механически, не вникая в их смысл. Появилась даже некая мягкая форма сквернословия, когда матерные слова заменяются другими, но находятся во фразе на привычных местах. Некоторые даже спрашивают, допустима ли такая замена? Хорошо еще, если спрашивают, а не утверждают. Мне сразу вспоминается вопрос Любочки из Пошехонской старины Салтыкова-Щедрина. «Маменька, под какое декольте шею мыть? Под большое или под малое?» Шею нужно мыть, чтобы она была чистой. А от сквернословия в любой форме следует отказаться совсем и окончательно. Мы не можем отнести слова-заменители к обычным словам-паразитам, засоряющим речь. Разве что, приравняв их к энцефалитным клещам. Ведь сущность сказанного проглядывает и сквозь завесу. Так никого не оставляет в неведении пищалка, прикрывающая теле- и радиоматерщину. Народ, по-славянски, язык. Язык народа – это то, что создает и объединяет народ и характеризует его. Немецкий философ и лингвист Гумбольдт ставил формирование и развитие национального характера, культуры и быта в прямую зависимость от языка народа. Язык, несомненно, оказывает влияние и на исторический путь народа. Так можем ли мы столь легкомысленно с ним обращаться? Древние демонические культы Ближнего Востока, от которых мы унаследовали большинство матерных слов, использовали их в ритуальных действиях, сопровождавших человеческие жертвоприношения. И как раньше таким образом призывали демонов, так и сегодня человек, произносящий эти слова, призывает на свою голову беса. Вопрос о допустимости мата – это вопрос веры. Для православного человека достаточно сознания того, что Господь не любит этих скверных слов. Примером тому можно привести одно из посмертных чудес святого праведного Симеона Верхотурского, случай, вошедший в его житие. В 1711 году, в апреле месяце, один монастырский старец по имени Иаков внимательно слушал божественную литургию и старался отрешиться мыслью от всего земного. Тихо стоял он в молитвенном умилении. Вдруг, при возгласе «Со страхом Божиим и верою приступите», он упал ниц и лежал долгое время без чувств. Когда же он пришел в себя, то рассказал следующее. При взгляде на образ Пресвятой Богородицы, именуемой Одигитрия, его вдруг объял страх. Что с ним дальше было, он не помнит. Лишь помнит одно, как предстал пред ним праведный Симеон и, прикоснувшись к нему, сказал: «Встань, пойди и объяви всем, чтобы воздерживались от сквернословия и от слов бранных. Иначе Господь пошлет на людей и на скот их голод и мор. Пусть все усердно молятся Господу, Его Пречистой Матери и всем святым, пусть весь народ отслужит молебное пение об отвращении гнева Божия. Кроме того, праведный Симеон приказал Якову рассказать о сем архимандриту и воеводе, дабы люди раскаялись в своих прегрешениях и молились бы об избавлении от праведного гнева Божия, что и было исполнено всеми с величайшим усердием. Нам только кажется, что сегодня мы сильны и независимы со своим научно-техническим прогрессом, что способны строить свое благополучие исключительно по своему желанию. Но что мы можем, если Господь за наше нечестие не даст нам своей благодати, не благословит наши труды? От нашей, как нам кажется, небольшой слабости страдает вся наша жизнь, и личная, и семейная, и государственная. Поэтому, устраивая эту жизнь, прежде всего послушаемся голоса Церкви, говорящей нам через апостола Павла: «Отложите сквернословие уст ваших». Впрочем, чем более молитв, священных и духовных текстов произносит и читает человек, тем проще и естественнее ему бывает отказаться от грубых слов. Потому что, как говорит апостол, не может, не должно из одних уст исходить благословение и проклятие, как один источник не может изливать соленую и сладкую воду.